без отца. Пятый год жили Суриковы в сухом Бузиме. Вася каждое лето приезжал туда на каникулы. Прасковья Федоровна не могла, бывало, дождаться того часа, когда сядет в тарантас и отправится в Красноярск за своим дорогим Васенькой. Но в этом 1859 году не суждено было Васе провести лето в Бузиме. В феврале Ивана Васильевичу стало совсем худо, и 17 числа он скончался. В жизни Суриковых все перевернулось, словно покатилось под откос. Прасковья Федоровна, от горя высохшая в комочек, похоронила мужа на сельском кладбище. Она больше ничего не ждала, ничего не хотела. И так-то была неразговорчива, а уж тут и совсем примолкла. Через месяц вместе с Васей приехал за ней брат Гаврила Федорович. В весенний день Великого Поста поехали они, Прасковья Федоровна с братом, Вася, Катя и трехлетний Саша, на могилу Ивана Васильевича. Снег еще не стаял. Мать бросилась потемневшим лицом на могильный холмик прямо в сугроб и запричитала в голос. В смятении и растерянности слушали дети этот надрывный высокий голос, горький и безутешный плач. Дядя Гаврила стоял безмолвно, терпеливо, все понимая. Наконец Вася с Катей, настрадавшись и наплакавшись, насилу оторвали мать от могилы и почти на руках отнесли надломленную и притихшую в стане. Еле увезли с кладбища. Вася все оборачивался на могилу отца, пока она не скрылась из глаз. Через несколько дней Суриковы навсегда распрощались с сухим Бузимом, где были прожиты последние счастливые годы и пережито первое тяжкое горе. Гаврила Федорович помог сестре собраться и переехать в Красноярск. Поселились на Благовещенской, в первом этаже дома, выстроенного Иваном Васильевичем. Падчерица Лиза осталась в Бузиме, она уже 2 года как вышла замуж. После степной глуши Красноярск показался чуть не столичным городом, хоть его немощенные улицы по весне и осени утопали в непролазной грязи. А по ночам город погружался в непроглядный мрак. Уличных фонарей в помине не было, а про водопровод и говорить не приходилось. А дворы — глухие высокие заборы, за которыми жили большими семьями, засветло запирая от лихих людей двери и ставни на болты. Близкое золото в горах накладывало свою печать на быт сибиряков. Рядом со скудостью и нищетой несметное богатство золотопромышленников. Вроде бы и каждый мог найти золотишко, только не каждому доступно было искательство. Неохотно общались друг с другом сибирские семьи, разве что родня, а уж приезжих да пришлых и вовсе чуждались. Жили уединенно, изредка навещала Суриковых торгошинская родня. Сами в Торгошино уже не ездили и коней продали. По смерти мужа назначили Прасковье Федоровне крохотную пенсию — 3 рубля в месяц. Пришлось сдать верхний этаж жильцам. Снял его командир Енисейского казачьего полка Иван Иванович Корх, женатый на дочери красноярского губернатора Замятина. Корх платил за верх 10 рублей в месяц. Вместе с пенсией это составляло те 13 рублей, на которые предстояло существовать всей семье. Прасковья Федоровна с Катей стали брать заказы на вышивку и плетение кружев. Вставали в доме до света. Перед уходом в школу Васе полагалось наколоть дров и натаскать воды из колодца. Мать держала детей в строгости. Ничего нельзя было сделать и никуда пойти без ее разрешения. По вечерам Катя с матерью вышивали при свечах в пяльцах, а Вася, покончив с уроками, играл на отцовской гитаре или рисовал. Этого любимого дела он не оставлял и по-прежнему крепко дружил с Гребневым. Пришла весна 1861 года. Вася с отличными отметками закончил школу. Минуло ему 13 лет. Осенью он должен был перейти в Красноярское приходское училище. В день окончания школы заместителю губернатора Родикову была преподнесена акварель, изображавшая букет живых цветов. Старик надел очки и долго с интересом рассматривал рисунок, потом спросил, кто рисовал. К нему подвели Васю Сурикова. Старик поглядел на него поверх очков и сказал: «Ты будешь художником». Николай Васильевич Гребнев расцвел от удовольствия и гордости за своего любимца, которого перед тем долго уговаривал написать эти цветы. Вася стоял молча, но все в нем горело. Ему страшно хотелось поверить в это предсказание. Как в тумане шагал он домой по деревянным тротуарам и в мозгу и сердце нес слова старого Родикова. Долго потом он не мог освободиться от этого полного надежд и тревоги ощущения.